Глава 18. 2 дня прошло с тех пор, как Елена одержала над собой полную победу. По крайней мере, ей так казалось. Однако ей неведома была глубина своего чувства. Она, подобно утопающему, хваталась за соломинку, тонущую вместе с ней. Елена все яснее понимала, что ее обещание жить в Оденбурге делало ее жертву еще большей, но ни за что на свете она не нарушила бы слова, данного Гольфельду. Она хотела быть достойной его любви, заслужить его уважение. Ее слабая нервная система сильно страдала от продолжительной душевной борьбы. Елену непрестанно лихорадило, она все время пребывала в возбужденном состоянии. То, что всецело заполняло мысли и чувства Елены, ежеминутно готово было сорваться с ее уст, но она молчала. Он не позволил ей даже звать к себе Елизавету, так как боялся, что кузина из-за своего волнения испортит все дело. Он кое-что предпринял, чтобы сблизиться с красавицей из Гнадека, и дважды появлялся у калитки замка на горе, чтобы нанести визит семейству фон Гнадовиц. Он чуть не оборвал звонок, но никто не отворил ему. В первый раз действительно никого не было дома, а во второй раз это было вчера. Елизавета увидела Гольфельда издали. Родители Эрнст были в лесничестве, а мисс Мертенс поддержала девушку в ее нежелании принимать гостя. Они сидели в столовой и смеялись, в то время как колокольчик звонил и звонил. Гольфельд, конечно, не имел понятия об этом заговоре. Было 7 часов утра. Елена, одетая, лежала на кушетке, проведя всю ночь без сна. Баронесса еще спала, Гольфельда нигде не было видно. В одиночестве девушка оставаться не могла, да и не хотела, поэтому горничная должна была взять работу и подсесть к ней. Елена ничего не слышала из того, о чем болтала девушка, но, тем не менее, звук человеческого голоса успокаивающе действовал на нее. Стук колес приближающегося экипажа заставил рассказчицу замолчать. Елена выглянула в окно и увидела, как въехал на дорожку парка экипаж ее брата. Его колеса утопали в толстом слое щебня, а коляска оказалась пуста. «Где же твой господин?» — спросила Елена у кучера, когда экипаж проезжал мимо окна. «Их милость вышли на шоссе», — ответил старик, снимая шляпу, — «и отправились пешком по шоссе мимо Гнадека». Девушка вздрогнула и захлопнула окно. Одно слово «Гнадек» произвело на нее действие электрического тока. Она не могла без ужаса слышать о чем-либо, напоминающем о Елизавете. Елена встала и, опираясь на руку горничной, направилась в комнату брата. Она приказала подать завтрак, и в ожидании его возвращения взяла один из роскошных альбомов, лежавших на столе. Она машинально переворачивала листы, но не могла бы сказать, что рассматривает — портреты или пейзажи. Через полчаса в дверях показалась высокая фигура брата. Елена положила альбом на колени и протянула ему руку. Рудольф, казалось, был очень удивлен такой встрече и обрадовался, что видит сестру одну. Он быстро подошел к ней, и взгляд, брошенный на ее лицо, поверг его в недоумение. «Ты чувствуешь себя хуже обычного?» — озабоченно спросил он, садясь рядом. Он просунул руку под спину сестры и слегка приподнял ее, чтобы лучше видеть ее глаза. В его взгляде и тоне было столько нежной любви, что ей показалось, будто ее изболевшуюся душу озарил луч весеннего солнца. 2 крупные слезы покатились по ее щекам, и она крепко прижалась плечом к брату. «Разве Фельс не навещал тебя в эти дни?» — с тревогой спросил он. «Нет, но я сама потребовала, чтобы его не звали. Я принимаю капли, которые он мне прописал, а больше он ничего не может сделать. Не беспокойся, Рудольф, я скоро поправлюсь. Твое пребывание в Таллебене было тягостным?» «Да», — ответил фон Вальде, не сводя взора с заметно изменившегося лица Елены. «Я не застал бедного Гартвига в живых. Вчера его похоронили. Ты не узнала бы его несчастную жену, она в одну ночь стала старухой». Он рассказал сестре подробности о несчастье, затем провел рукой по глазам, как будто хотел стереть картины горя, виденные в последние дни. Потом спросил: «Ну, а у вас тут все по-старому?» «Не совсем», — ответила Елена. «Меренг вчера уехал». «Да, ну, счастливого пути. Он всячески избегал встречи со мной. Теперь у меня одним врагом меньше». «А на горе у Ферберов радость», — продолжала Елена, срывающимся голосом, отвернувшись от брата. Она не подымала глаз и поэтому не видела, что его лицо побледнело, а дрожащие губы только шевелились и, в конце концов, с трудом смогли произнести только одно короткое «ну». Елена рассказала о находке в развалинах. Ее брат облегченно вздохнул. С каждым ее словом у него, казалось, с души спадала тяжесть. «Это действительно изумительная разгадка древней тайны», — сказал он, когда Елена закончила свой рассказ. «Только я сомневаюсь, что эта семья считает большим счастьем свою принадлежность к роду Гнадовицей». «Ты думаешь так на основании того, что Елизавета столь неодобрительно отзывалась об этом роде?» — прервала брата Елена. «Я ничего не могу поделать, но в таких случаях мне невольно приходит на ум виноград, который слишком зелен для лисицы». Последние слова она произнесла довольно резко, и на лице фон Вальде появилось выражение сильного удивления. Он наклонился и испытующе заглянул в лицо сестры, как будто желая убедиться в том, что это действительно произнесла она. В эту минуту в комнату вбежала собака Гольфельда и тотчас выскочила в дверь, повинуясь громкому свисту, донесшемуся с площадки. Ее хозяин проходил мимо. Очевидно, он не знал о возвращении фон Вальде, иначе, без сомнения, зашел бы, чтобы приветствовать его. Гольфельд шел быстро и вскоре свернул на дорожку, ведущую к Гнадоку. Елена следила за ним, пока он не скрылся с глаз. Тогда она, судорожно сжав руки, откинулась на спинку кресла с таким видом, будто все силы покинули ее. Фон Вальде налил в рюмку немного вина и поднес к ее губам. Она ответила ему благодарным взглядом и попыталась улыбнуться. «Я еще не все сказала», — приподнявшись, снова заговорила она. «Я следую примеру романистов, которые самый сильный эффект приберегают на конец». Было очевидно, что во время этого предисловия, которое должно было прозвучать шутливо, она собиралась силами, чтобы спокойно произнести главное. «В нашем доме ожидается счастливое событие. Эмиль хочет жениться». Она, вероятно, ожидала, что брат будет изумлен, и, не дождавшись его реакции, с удивлением обернулась к нему. Рудольф сидел, закрыв глаза рукой, его лицо было мертвенно-бледным. При движении Елены он быстро встал и подошел к окну, будто для того, чтобы подышать свежим воздухом. «Ты нездоров, Рудольф?» — испуганно спросила Елена. «Нет, только легкое головокружение. Но это сейчас пройдет», — ответил тот, снова подходя к ней. Фон Вальде совершенно переменился в лице. Пройдясь несколько раз по комнате, он сел на свое место. «Я сказала, Рудольф, что Эмиль хочет жениться», — снова начала Елена, четко произнося каждое слово. «Да, ты это сказала», — прошептал он. «Ты одобряешь его намерение?» «Меня это не касается. Гольфельд сам себе хозяин и может делать все, что ему угодно». «Мне кажется, он уже сделал свой выбор. Если бы я имела право, то назвала бы тебе имя этой девушки». «Совершенно незачем. Я услышу его, когда будет оглашение». Лицо фон Вальде еще больше побледнело и словно окаменело. Голос звучал резко. «Рудольф, прошу тебя, не будь таким жестоким», — умоляюще проговорила Елена. «Я знаю, что ты не терпишь многословия и привыкла к твоим лаконичным ответам, но теперь, пожалуйста, прояви больше такта, так как я хочу обратиться к тебе с просьбой». «Говори, пожалуйста. Может быть, я буду иметь честь исполнять роль шафера, господина фон Гольфельда?» Елена вздрогнула от язвительной насмешки, звучавшей в этих словах, и после небольшой паузы, во время которой фон Вальде встал и несколько раз прошелся по комнате, с упреком произнесла. «Ты не симпатизируешь бедному Эмилю, и сегодня это особенно заметно. Настоятельно прошу тебя, милый Рудольф, выслушай меня спокойно. Я должна сегодня поговорить с тобой об этом». Скрестив руки, он прислонился к окну и сухо произнес. «Ты видишь, я готов выслушать тебя». Его невеста, нерешительно начала Елена, ледяной взгляд брата пугал ее, бедна. «Как это бескорыстно со стороны Гольфельда дальше?» «Доходы Эмиля невелики, Да, у него всего лишь 6000 годового дохода. Конечно, он вот-вот умрет с голоду. Елена замолчала, удивленная. Ее брат не мог преувеличить. Сумма, которую он назвал, очевидно, была именно такой. «Ну, может быть, он и богаче, чем я думала», — снова начала Елена после продолжительного молчания. «Но в данном случае это не важно. Я очень люблю ту, которую он выбрал. За то, что она сделала, я буду ей вечно благодарна». Фон Вальде забарабанил по стеклу пальцами с такой силой, что оно могло разлететься вдребезги. «Пусть она будет моей сестрой», — продолжала Елена. «Я не хочу, чтобы она вошла в дом Эмиля бесприданницей, и хотела бы передать ей доходы с Нейборном. Можно?» «Это имение принадлежит тебе. Ты достигла совершеннолетия, и я не имею права что-либо запрещать или разрешать». «Конечно, имеешь, хотя бы потому, что являешься моим наследником. Значит, я получила твое согласие?» «Разумеется, если ты считаешь, что оно необходимо». «Благодарю тебя, благодарю», — перебила его сестра, протягивая ему руку, но он не заметил этого жеста, хотя и смотрел на нее. «Ты недоволен мной?» — тревожно спросила она, нарушив повисшее молчание. «Я не могу быть недовольным тобой, когда ты имеешь намерение осчастливить людей. Думаю, ты помнишь, что я не раз помогал тебе в этом. Но в данном случае я вынужден тебя упрекнуть в чрезмерной поспешности. Ты, кажется, очень торопишься сделать несчастной эту девушку». Елена подскочила, как ужаленная, и запальчиво воскликнула. «Это жестокие слова. Твое негативное отношение к бедному Эмилю основано бог знает на чем, а теперь ты заходишь уже слишком далеко. Ты очень мало знаешь этого молодого человека». «Я знаю его достаточно хорошо, чтобы не иметь желания узнать ближе. Это дармоед, ничтожный человек, не имеющий характера, человек, с которым будет несчастна любая женщина, предъявляющая хоть какие-то требования к мужчине. Горе бедняжке, когда она это осознает». Голос его дрожал от волнения. Елена же слышала в нем только досаду и злость. «Боже, как ты несправедлив!» — воскликнула она, поднимая глаза, полные слез. «Рудольф, это грешно! Что сделал тебе Эмиль? Что ты с таким озлоблением нападаешь на него?» «Разве для того, чтобы узнать характер человека, нужно быть оскорбленным им?» — гневно произнес он. «Дитя, а ведь это тебя оскорбляют, но ты ослеплена. Настанет день, когда ты убедишься в этом и прозреешь. Если бы я приложил все усилия, чтобы сия чаша миновала тебя, все равно ничего бы не добился. Теперь ты видишь во мне варвара, оскорбляющего тебя в лучших чувствах. Ты вынуждаешь меня представить тебя себе самой до того момента, когда ты придешь искать утешение у меня на груди. А что должна будет делать та, которая свяжет с ним свою жизнь навсегда?» Фон Вальде вышел в другую комнату, захлопнув за собой дверь. Елена какое-то время сидела, словно пораженная громом, а потом, с трудом поднявшись и держась за стены, вышла из комнаты. Теперь она чуть ли не ненавидела брата. Ей казалось, что она страшно виновата перед Эмилем уже в том, что подобные речи коснулись ее слуха. Он никогда не должен был узнать, что позволил себе сказать о нем ее брат. Но теперь она не могла допустить, чтобы Гольфельд пользовался гостеприимством, оказываемым ему в Линдгофе. Ей придется, конечно, не называя причин, предложить ему вернуться в Эдинбург. Но перед этим он должен будет выяснить отношения с Елизаветой. С этими мыслями Елена вошла в столовую, а когда несколько минут спустя там появился Гольфельд, спокойно и ласково улыбнулась ему и сообщила, что брат дал согласие относительно приданого невесты, не спросив ее имени. Она выразила желание сегодня же видеть Елизавету у себя, и Гольфельд, обрадованный ее спокойствием, согласился на это. Было решено, что встреча состоится в 4 часа в павильоне, и Гольфельд тотчас ушел, чтобы от имени Елены отдать соответствующее распоряжение. Как удивилась бы она, если бы услышала, что лакею было велено пригласить фрейлин Фербер к 3 часам, а дворецкий должен был все приготовить в павильоне именно к этому времени и никак не позже.